Глава 85. Зимний снег. Цин Вэньтян лежал на камне без движений. По его коже гулял ветер. Каждый раз с наступлением ночи камень начинал источать астральный свет из небесных слоев, и силуэт, лежащий на камне, поглощал это. Это был круговорот, который, казалось, будет длиться вечно. Так было каждую ночь. Второе состояние искусства мечты, создание мечты, позволяло воину увеличивать поглощение астральной энергии. Цин Вэньтяну становилось намного лучше. Он постоянно поглощал астральный свет, и тот циркулировал по его каналам. Его энергия восстанавливалась и укреплялась. Кажется, он пытался прорваться на следующий уровень, чтобы создать еще один канал для энергии. К тому же, он создал пространство мечты, чтобы тренировать свое искусство мечты, погрузившись в фантазию. В своем сне он был всемогущ. Не было ничего, чего бы он не мог сделать. Культиваторам нужно было поглощать лишь ци юань или астральную ци. Так они могли обходиться без воды и еды. Когда на улице похолодало, ледяной ветер стал развивать его одежду. Но несмотря на это, глаза юноши были закрыты. Он словно погрузился в вечный сон. Сегодня небо потемнело и начался ливень, который намочил юношу и его одежду. Но тот все равно не двигался и не открывал глаз. Он словно был в состоянии прозрения. Он забыл все вокруг и даже самого себя. Вдруг гром и молнии сотрясли небеса. Но юноша оставался безразличным. Но его лицо изменилось. На нем стало больше линий. Оно было полно решимости. Зимний снег падал с небес и покрывал тело юноши. Словно теперь на нем была белоснежная роба. Снег падал и на королевскую столицу страны Чу. Сегодня юноши со всех академий вышли на улицу, на время забыв о культивации. Они просто стояли и любовались красотой снега. В королевской академии многие стали играть в снегу и лепить снежки. Хоть они и не были сильными воинами, но такими юными, поэтому им это было простительно. Муроу наклонила голову и смотрела на падающий снег. Она вздыхала. Уже 2 месяца Цин Вэньтян не появлялся в городе иллюзий. Новостей о нем не было. Может быть, он был таким же, как и другие гении, они погибли в юном возрасте, не достигнув пика своего мастерства. Он создал историю Звездной Академии, породил там такие волнения. Но несмотря на это, все, что он оставил, будет спрятано безжалостным течением времени. Появятся новые легенды, которые удивят толпу. В просторной королевской столице никогда не было недостатка в юных гениях. В прошлом году Луэ Киянки, в этом, Цин Вэньтян. Однако, Луэ Киянки все еще творил свою собственную историю. Раздались шаги рядом с ней. Муроу повернулась и увидела Ижана и Лю Ян. Ижан, с помощью своих связей, сумел устроить Лю Ян в королевскую академию. Муроу посмотрела на Лю Ян. Она была хорошей девушкой из небольшого города. Она многое повидала до того, как приехала в королевскую столицу. И ее принципы и убеждения тут же пошли прахом. Она хотела сама выбирать того, чего она хотела. И сейчас у нее это получалось. Но ее в этом нельзя было винить. Цин Вэньтян спас ее и ее брата в тот день. Но когда она увидела, в какую беду угодил юноша, она промолчала. Лю Ян сделала свой выбор. Однако, Муроу не могла винить девушку. Ей следовало лишь обходить Лю Ян стороной. «Муроу, я слышала, что из-за тебя многие кланы отдалились от клана Му. Ты не хочешь все-таки начать встречаться с Янро? Ведь он всегда проявлял интерес к тебе», — воскликнул Ижан. Несколько месяцев назад слухи о том, что произошло в охотничьих владениях королевского клана, распространились по всей королевской столице. Хоть она и подчеркивала, что сама сделала этот выбор, никто не обращал на это внимания. Все аристократические кланы заботились лишь об отношении третьего принца и поэтому не собирались строить близкие отношения с кланом Му. Поэтому в последнее время кланы стали его избегать, а Муроу оказалась под сильным давлением со стороны своего клана. Теперь ей не выдавали ресурсы для культивации. «Это мое дело, не суй туда свой нос», — спокойно ответила Муроу и вздохнула. В прошлом у нее были такие хорошие отношения с Чулин, но после того случая, Чулин, вопреки ее ожиданиям, не только проигнорировала девушку несколько дней кряду, но и вообще перестала с ней общаться. Когда они встречались, Чулин холодно на нее смотрела, и все из-за мертвого мальчика, саркастично добавил Ижан и прошел мимо Муроу. Лю Ян опустила голову. Она ни слова не произнесла во время их разговора. «Мертвого», — вздохнула Муроу. «Он правда умер?» Она не понимала, почему не могла забыть Цин Вэньтяна. Хоть это и не была любовь, но, может быть, это все из-за тех бесконечных сражений в лесу. Может, поэтому она скучала по нему? В павильоне Звездной Академии стояла прекрасная девушка, словно из иного мира. Это была первая красавица в стране Чу, Мо Кинчин. «Кинчин, откуда у тебя взялось столько времени, чтобы приходить сюда и искать этого придурка?» Подошел к ней старик. Его звали Гу, и он был учителем Мустанга. «Дедушка». Мо Кинчин перевела на него взгляд и спросила, есть ли о нем новости. Старик Гу сразу понял, о ком она спрашивала, и вздохнул. Прошло столько дней, а о Цин Вэнь Тяне было ни слуху, ни духу. Скорее всего, тогда в лесу развернулся худший сценарий из возможных. «Кинчин, если я правильно помню, то ты обычно не переживаешь за других». Неловко засмеялся он, стараясь перевести тему общения. Мо Кинчин закатила глаза. «Больше нет надежды?» Старик Гу вздохнул и посмотрел на горизонт, а затем покачал головой. «Я недооценивал Чу Тинхао. Никогда бы не подумал, что он будет таким безжалостным и решительным. Он использовал пир как предлог, а затем действовал вопреки мнению общества. Использовал Цин Чуана как приманку. Он во много раз хуже, чем первый принц страны Чу. Какая жалость, что первый принц не унаследует престол. Дедушка, почему наш клан Мо не помог клану Цин?» спросила Мо Кинчин. В конце концов, кланы состояли в хороших отношениях. Все не так просто, как ты думаешь. За этим находится очень много сложностей. Не так просто клану Мо вмешиваться в такие дела, спокойно ответил старик Гу. Помнишь, как я заключил соглашение с Цин Ву? Если нашими внуками будут мальчик и девочка, то они вырастут и поженятся. Он улыбнулся. Если бы клан Цин не пал, то, может быть, ты с Цин Вентином сейчас была бы связана узами кармы. Я такого не помню. В любом случае, Цин Вентян не родной сын Цин Чуана, засмеялась Мо Кинчин. Она слышала, как старшие обсуждали это раньше. Но когда клан Цин переместился в город Гармонии Неба, их отношения с кланом Мо перестали быть такими близкими. Сейчас я лишь хочу, чтобы он оказался живым. Вздохнула она и посмотрела на горизонт, беззвучно молясь за спасение мальчишки. «Как сейчас Цин Я?» – вдруг спросила она. Ранее люди из Звездной Академии отправили на поиски Цин Венти на специальный отряд, но не нашли ни следа мальчишка. Вместо него обнаружили Цин Я и привели ее обратно в Академию. Она сейчас в Звездной Академии, так ей ничего не угрожает. Чу Тинхао никогда просто так не даст Цин Я уйти, – тихо добавил старик. «Насколько я его знаю, из-за неудавшейся ловушки в темном лесу он никогда теперь не сдастся. Дедушка, ты хочешь сказать, что Чу Тинхао снова использует Цин Чуана, чтобы разделаться с Цин Я? Он уже это пробовал, сработает ли это снова? Для тех, кто ценит эмоции и отношения, да еще с приманкой в виде Цин Чуана, это должно сработать. Хоть Чу Тинхао миллион раз использовал эту тактику, чтобы устроить ловушку». Мо Кинчин молчала. В темном лесу на темную землю падал белоснежный снег. С небес спустился гигантский кондор черного ветра. С его спины спрыгнул юноша. Ему было около 17 лет, а одет он был в шкуру демонического зверя. Он уже был не по-детски решителен и даже приобрел какой-то демонический шарм. Это был никто иной, как Цин Вентян. «Спасибо вам за вашу доброту». Цин Вентян развернулся и поблагодарил кондора. Если бы тот не помог ему раньше, то юноша бы уже давно погиб и стал кормить зверей своим телом. Кондор громко закричал, и Цин Вентян рассмеялся. «Не переживайте, я помню о своем обещании. Я смогу контролировать силу своего лимита крови и исполню то, что обещал. Я подарю вам 3 капли эссенции моей крови». Он говорил так, словно птица поймет его. Кондор расправил крылья и взмыл в небеса, подняв пыль на земле. Вскоре он превратился в маленькую черную точку и исчез из поля зрения. Цин Вентян наклонил голову, глядя за улетающим кондором. Он был в задумчивости. Юноша не понимал, зачем кондору нужна была его эссенция крови. Может быть, в ней было что-то особенное. Когда он лежал без сознания в темном лесу, мимо него прошли несколько демонических зверей, но ни один его не тронул. Но юноша решил не думать об этом. Он развернулся и зашагал в сторону ближайшего города. На снегу один за другим виднелись черные следы. Глаза Цин Вентина блестели светом, острее которого не было меча. Он пообещал, что королевский город не сможет помешать ему стать великим культиватором и угрозой для всех врагов в будущем. Глава 86. Пленники одной судьбы. Холод ощущался в воздухе королевской столицы, зима была близко. Снежинки летали и повсюду, а люди на улице одевались в зимние пальто и шубы. Однако, некоторые культиваторы одевались по-прежнему легко, невзирая на холодную зиму. Цин Вентян был одет в звериную шкуру и шел вперед прямо по снегу. Он прошел несколько гостевых дворов, видел, как импульсивные мужчины пьют вино, чтобы защититься от холода, и обсуждают последние новости. Ах, как красиво падает снег, а у меня к тому же есть вкусное вино. Это, без сомнения, лучшее, что только может быть на свете. Донесся чей-то голос. Винтян посмотрел в ту сторону и увидел винный магазинчик. Там был стол, за которым сидели двое. «Ха-ха, давай выпьем за встречу», — сказал второй. Ему было около 27 лет. Его ясные глаза источали необычную ауру. Его улыбка была нежной и теплой, создавая впечатление доброты владельца. «Брат Цин, ну что?» Первый повернулся и посмотрел на Цин Вентина, смеясь. Это был бессмертный винник, который наслаждался вином вместе со своим другом. «Я присоединюсь». Винтян засмеялся и вошел в винный магазин. Он оглядел второго мужчину и спросил, «Можно узнать, кто вы такой? Те, кто встречаются из-за взаимной любви к вину, являются друзьями, и неважно, что они на самом деле не знакомы», — сказал мужчина и засмеялся. Он был так же пьян, как и бессмертный винник рядом с ним. «Прекрасно сказано, давайте напьемся», — засмеялся Винтян. «Уверен, конечно», — кивнул юноша. С улыбкой мужчина налил ему вина в чашу. Юноша поднял чашу и выпил жидкость. Как только алкоголь попал в его тело, его глаза округлились. Он не сумел допить вино до конца. Юноша закашлялся и поставил чашу с вином. Он уже покраснел, отчего бессмертный винник и его друг рассмеялись. «Ты, что не знал, какое вино крепкое, а ты мне не напомнил?» Горько улыбнулся Винтян и закатил глаза. «Ну, это ты сам сказал, что хочешь напиться», — засмеялся его молодой друг. Винтян стиснул зубы и снова поднял чашу с вином. Он заставил себя выпить вино до дна и покраснеть до ушей. «Твоя очередь», — сказал он молодому собутыльнику. «Ладно, я попробую». Тот улыбнулся и налил себе полную чашу, а затем одним глотком осушил. Он поставил чашу на стол, его лицо не изменилось, чему Цин Винтян очень удивился. Этот человек пил столько же, сколько и бессмертный винник. «Как насчет двух чаш?» — улыбнулся мужчина. «Хватит дразнить меня!» — снова закатил глаза Цин Винтян. «Ха-ха, я подожду, пока ты научишься пить. Давай выпьем как-нибудь в другой раз», — сказал мужчина и встал. «Если представится возможность, то приходи ко мне за вином». Сказав так, мужчина взял свое пальто и шляпу и вышел. Его походка была медленной, кажется, он не был воином. Но Цин Винтян все же чувствовал, что он не так прост, как кажется. «Он, наверное, силен?» — спросил он у бессмертного винника. Тот помотал головой. Он уставился на спину уходящего друга. «Он очень умен, у него много связей, а также высокие моральные устои. Единственный минус — это то, что он никогда не сможет заняться культивацией», — вздохнул винник. Цин Винтян удивленно замер. Винник был не хитрым и простым человеком, поэтому, скорее всего, он говорил правду. И правда жаль, что такой человек не сможет культивировать. Винтян невольно вспомнил самого себя. Над ним все смеялись, пока он не встал на путь культивации. Он был юношей из обычной семьи, поэтому для него уже это было достижением. Если бы он родился в аристократическом клане, то не выдержал бы такого давления, не будь он способен к культивации. «Все говорят, что ты умер. Я очень рад видеть тебя здесь», — улыбнулся винник. «Мне очень повезло, я выскользнул прямо из цепких лап смерти», — засмеялся Винтян. На этот раз он был как никогда близок к смерти. Если бы не случайная удача и не кондор черного ветра, желание мужчины в зеленой робе и я пространство мечты, то Винтяну бы пришел конец в том самом темном лесу. «Как говорят, родился в рубашке. И что ты сейчас хочешь делать? Вернешься в академию? Перед этим я должен зайти в павильон божественного орудия. Я думал, что ты хочешь, чтобы я изготовил для тебя хороший меч. Пойдешь со мной?» — засмеялся Винтян. «Кажется, ты намного улучшил свою технику». Глаза винника засияли. «Пойдем, я схожу вместе с тобой». Винник встал и покинул винный магазин вместе с Винтяном. Прогулочным шагом оба направились к павильону. Увидев, что Винтян вернулся, Франсис очень обрадовался. Он всегда следил за новостями о юноше. В тот день, когда он услышал, что Винтян умер, то очень огорчился. Узнав цель визита Цин Винтяна, Франсис сообщил Янчину, который тут же отправил еще троих кузнецов, которые вместе с Франсисом выковали основу для меча. А Цин Винтян был ответственен за самое важное, за нанесение божественного отпечатка. Результат очень обрадовал Янчина, потому что меч получится высококлассным. Он принадлежал ко второму уровню меча с божественным началом. Стоил этот меч невероятно дорого, но он был незаменим для тех, кто уже достиг высокого уровня артериальной циркуляции. К тому же, его эффект становился еще сильнее для воинов низкого и среднего уровней. Если учитывать то, что у меча была способность сохранять в себе астральную энергию, то для него была подходящая техника, которая могла помочь воину использовать полную силу меча. Винтян подарил Виннику этот меч. Сейчас он мог создавать лишь оружие второго уровня. Но однажды он сумеет выковать меч третьего уровня и снова подарит его бессмертному Виннику. Он улучшил свою технику нанесения божественных отпечатков и теперь мог создавать оружие второго уровня высокого класса. Теперь ему точно всегда будет хватать метеоров Юань для культивации. Винтян не вернулся в Звездную Академию сразу же. Вместо этого он попросил Янчина сначала узнать новости о Цинья. Узнав, что она была в Академии, Винтян почувствовал, как у него с души свалился камень. Из слов Янчина следовало то, что один из старейшин поместил Цинья туда. Очевидно, это был учитель Мустанга, которого все называли стариком Гу. После этого Цин Винтян спал почти все дни. Даже Франсис не знал, чем юноша занят. В его пространстве мечты он стоял один посреди мира его собственного авторства. Перед ним были две огромные пиктограммы. На одной изображения были очень запутанными и нечеткими. Контуры объектов искажались и колебались, потому что в это же время возникали бесчисленные божественные отпечатки. Это был метод совершенствования духа, который развивал Цин Вэньтян. Используя силу своих божественных отпечатков, он собирал и превращал астральную энергию в божественную энергию Юань. Вторая пиктограмма не была такой запутанной. Каждый мазок на ней был очень смелым и внушительным. Один мазок изображал гору и море, второй – весну и осень. Эта пиктограмма была портретом окружающей природы. На ней были изображены горы и реки. Она называлась портретом ландшафта. Это юноша подарил мужчина в зеленой робе из темного леса. Этот портрет ландшафта был очень загадочным. Словно мужчина в зеленой робе сам рисовал контуры портрета, изображая горы и реки в своем сердце. Великая сила актуализации. Он использует свои мечты, чтобы рисовать пиктограмму ландшафта. К тому же, кажется, что это дополнение к первой пиктограмме. Вдруг подумал Цин Вэньтян. Хоть портрет ландшафта не был никакой не техникой, без сомнения, это было бесценное сокровище. С портретом его владелец мог материализовать любую земную или небесную вещь. Цин Вэньтян мог медленно исследовать тайны этого портрета. Он увлекся исследованием пиктограмм. Через несколько дней юноша почувствовал, что стал намного лучше разбираться в божественных отпечатках второго уровня. Он мог легко наносить их, и в то же время быстрее конвертировать астральную энергию в божественную. Когда он смог быстро превратить астральную энергию в гранулу божественной, то достиг первого уровня техники совершенствования духа. В королевской столице снег продолжал идти, он все сильнее покрывал землю. Многие ученики академии играли в снежки на улице, а другие занимались культивацией, пытаясь достичь нового уровня. Демон Звездной Академии, Луэки Янки, сидел скрестив ноги на крыше павильона. Снег падал, но не дотрагивался до его кожи. Сверкали целые колонны света, гремел гром, от него исходило ужасающее давление. По каналам его тела с бешеной скоростью текла астральная энергия из молниеносного созвездия. Он пытался создать восьмой канал для энергии, но кажется, что-то этому препятствовало. Он открыл глаза и посмотрел на павильон небесной звезды. Его отец не смог справиться с этой задачей, но он, Луэки Янки, обязательно сможет. Он съел зачарованную таблетку и снова закрыл глаза, пытаясь прорваться на следующий уровень. Все были заняты своими делами. Сегодня по королевской столице распространились шокирующие новости. В павильоне божественного оружия появился новый гениальный кузнец, который мог наносить божественные отпечатки третьего уровня. Его неожиданное появление породило много шумихи. Глава 87. Снежный пейзаж. Новости из павильона божественного оружия без сомнения потрясли всю королевскую столицу. Культиваторы всегда пытались прорваться на следующий уровень, когда бы у них было время обучаться технике нанесения божественных отпечатков. Обычно кузнецами высокого уровня были глубокие старцы, у которых было много времени на постижение отпечатков и процесса их нанесения. Конечно, культиваторы с астральными душами типа орудия продвигались в этой стезе семимильными шагами. Но даже так, если они хотели нанести отпечаток третьего уровня, этому потребовалось бы несколько десятков лет практики и теории. А теперь объявился юный кузнец, ему еще не было 20, который мог нанести отпечаток третьего уровня. Как тут не удивиться, эти новости были очень важны для всего мира кузнецов и их орудия, так на страну Чу обратил внимание весь мир. Чтобы создать оружие третьего уровня, нужно много опыта и, к тому же, ценные материалы для его основы. Поэтому было лишь несколько кузнецов третьего уровня. Никто не мог нанести отпечаток третьего уровня. Божественные отпечатки были завершающим и самым важным шагом в создании божественного орудия. К тому же, когда многие стали расследовать личность загадочного кузнеца, павильон даже не попытался ее скрыть. Очевидно, что это именно они ее и распространили. Это был ученик одного из кузнецов, которого пришлось поместить в безопасное место, чтобы не доставали зеваки. Место, где сейчас находился Цин Вэнь Тян, хорошо охранялось несколькими воинами. Ян Чен постоянно находился там и следовал за юношей по пятам. «Великий мастер Ци, если вы согласитесь присоединиться к павильону божественного оружия, мы будем поставлять для вас все, что вам нужно для успешной культивации», — предложил Ян Чен. С тех пор, как он узнал, что Вэнь Тян умеет наносить отпечатки третьего уровня, он повсюду ходил за юношей, предлагая ему различные выгоды от этой сделки. 17-летний юноша, который умеет наносить отпечатки третьего уровня. Что она за человек? В истории страны Чу не было еще воина, который достиг такой высоты. Поэтому Ян Чен был тверд в своих намерениях. «Я сам смогу достать достаточно ресурсов для культивации», — отвечал юноша. «Чего мне не хватает сейчас, это не метеоров». «Понимаю», — улыбнулся Ян Чен. «Ты имеешь в виду красивых женщин, я прав, я сделаю все возможное, чтобы вы были довольны». Ян Чен пошло подмигнул Цин Вэнь Тяну, отчего тот изменился в лице. «Ян Чен, как твой разговор с великим мастером Цин?» — раздался чей-то голос. Ян Чен замер, а затем повернулся к юноше. «Великий мастер Цин, вице-мастер павильона божественного орудия, пришел лично пообщаться с тобой». Вэнь Тян тоже был удивлен. Судя по статусу самого павильона, его вице-мастер должен быть очень выдающимся человеком. Вскоре Вэнь Тян увидел, что к ним вошла красивая девушка. Ей было около 25 лет, она была прекрасна и лицом, и фигурой, и своей молочной кожей. «Какой красивый юноша, я буду звать тебя просто Вэнь Тяном. Меня зовут Ян Люин. Если ты не против, то можешь звать меня просто сестрой Ян», — сказала девушка красивым голосом. Она с первой же своей фразы сократила расстояние между собой и Вэнь Тяном. «Сестра Ян», — улыбнулся юноша в ответ. «Этот Ян Чен совсем не умеет принимать гостей, но не вини его. Я пришла, чтобы сказать тебе, что с этих пор ты можешь использовать все ресурсы нашего павильона в своих целях, любые техники и отпечатки. Также мы дадим тебе столько метеоров юань, сколько потребуется. Все секреты павильона откроются для тебя, а если тебе понадобится помощь, то мы отправим к тебе сильных воинов на подмогу», — она говорила с улыбкой. Ян Чен и Франсис стояли в шоке. «Такие выгодные условия, что я должен буду делать?» Ему было понятно, что бесплатный сыр только в мышеловке. «У павильона нет к тебе заданий», — она расцвела улыбкой, словно прекрасный цветок, и передала Вэнь Тяну медальон. «Этот медальон подарит тебе статус и привилегии вице-мастера павильона, как и я». Цин Вэнь Тян не протянул руку, чтобы взять его. Видя это, Ан Люин подошла, подняла его руки и вложила в них медальон. «Я хочу посмотреть, сможешь ли ты принять от нас бесплатный подарок». Она рассмеялась и вышла, оставив Вэнь Тяна не в состоянии сказать ни слова. Хоть у павильона не было к нему заданий, все было так, как сказала Ан Люин. Сможет ли он принять их подарок? Отношение павильона к нему определилось после того, как они расследовали его прошлое и опыт. Только после этого они решили взяться за него. «Брат Вэнь Тян, всегда проси меня, если тебе что-то понадобится». Ян Чен посмотрел на Цин Вэнь Тяна, который восхищался очарованием вице-мастера павильона. Ее тактика сделала так, что юноша уже и не думал об отказе. «Черт, кажется, я попался на их крючок». Когда Ян Чен ушел, Цин Вэнь Тян посмотрел на медальон в их руке. Только сейчас он понял, что с тех пор, как вошла Ан Люин, и до того, как она вышла, он не сказал ни слова, даже отказаться не мог. А все прошло так естественно. Хоть ему предложили идеальные условия, он все же восхищался ее методом убеждения. «Пойду прогуляюсь», — сказал Вэнь Тян Франсису и вышел. На улице все еще шел снег. Юноша поднял голову и стал смотреть на небо, думая, что снег, наверное, не закончится никогда. За последние несколько дней Вэнь Тян находился в напряжении, Так что сейчас он наконец решил расслабиться и прогуляться. Неволноноги привели его в главное здание павильона божественного орудия. Хоть снаружи шел снег, внутри здания было очень тепло. Когда он заглянул, то увидел, как много людей выбирает себе оружие. Он вошел внутрь и посмотрел в дальний угол. Его взгляд упал на кое-кого очень знакомого, с кем он давно не виделся. Ассоциация Звездной реки, великий мастер Мурин. Все чувства культиватора были очень острыми. Мурин почувствовал, что кто-то смотрел на него. Он развернулся и увидел Цин Вентина. Мурин очень удивился, но вскоре отправился и пренебрежительно улыбнулся. «Я слышал, что ты сказал Гретчину, чтобы предупредил меня. А еще я слышал, что ты устроил много шумихи в академии. А теперь ты снова стоишь передо мной, целый и невредимый. Видать, ты и правда везунчик». Мурин смотрел на него так же, как и тогда в городе Гармонии Неба. Его взгляд был жестоким и ядовитым, отсюду сочилось высокомерие. Когда Цин Вентян не согласился стать его учеником, он начал хитрить и делать все возможное, чтобы заставить членов клана Цин искать прибежище у ассоциации Звездной реки. В итоге многие из них пали. С самого начала Мурин никогда не относился к клану Цин как к живым людям. Для него они были инструментами. В прошлом Цин Вентян уже бы давно взорвался от гнева, но сейчас он остался спокоен, словно слова Мурина его абсолютно не заботили. «Я слышал, что великий мастер Мурин, кузнец из ассоциации Звездной реки, что вы здесь делаете? Пришли купить божественного оружия? Кто тебе разрешал совать нос в мои дела?» — саркастично ответил Мурин. Он пришел сюда не за божественным оружием. Он хотел выяснить любую информацию о новом гении, который умеет наносить божественные отпечатки третьего уровня. Тогда Цин Вентян уже умел наносить отпечатки второго уровня, но Мури никак не связал юношу с тем человеком, которого он ищет сейчас. В конце концов, ведь даже года не прошло. Он сам был кузнецом и знал, как тяжело прорваться на следующий уровень. Он сам застрял на втором уровне уже давно и даже не мечтал о том, чтобы суметь создавать отпечатки третьего уровня. «И правда, на ваши дела мне наплевать, откровенно говоря. Надеюсь, что вы еще не забыли свои отвратительные делишки в городе Гармонии Неба. Скоро вас настигнет возмездие». Цин Вентян рассмеялся, а Мурин лишь хмыкнул в ответ. «Будем надеяться, что ты доживешь до этого дня». Он раскатал рукава, встал и ушел. Раз Цин Вентян раскрыл его статус кузнеца из ассоциации Звездной реки, он не мог оставаться здесь дальше и позволять людям судачить на его счет, поэтому он решил уйти. «Ну и слабак», — пробормотал Вентян и вышел из павильона, восхищаясь медленным снегопадом. Он куда-то долго шел, а затем совсем потерялся. Он посмотрел на горизонт и увидел что-то маленькое, полностью запорошенное снегом. Когда оно приблизилось к Вентяну, то вдруг превратилось в тень и прыгнуло к нему на руки. «Маленький плут», — удивился юноша, обнимая пса. «Что ты здесь делаешь?» Он поднял голову и вскоре увидел грациозный силуэт. Девушка подошла к нему и остановилась. Ее красивая фигура в белоснежной одежде была покрыта снегом. Она была так чиста и невинна, и бесконечно прекрасна. Мокинчин остановилась перед Цин Вентином и наклонила голову, робко улыбаясь. «Пойдем и снова познакомимся. Меня зовут Мокинчин, а я Цин Вентян». Он улыбнулся. «Спасибо, что спасла меня тогда в городе Гармонии Неба. Ничего. Меня привел к тебе этот прелестный пес», — улыбнулась она. «Присядем, конечно», — кивнул Вентян. Они дошли до старого дерева. Вентян снял с себя шкуру зверя и положил на землю, как ковер, на который они оба присели спиной к дереву. Мокинчин посмотрела на него, но не знала, что сказать. Она лишь протянула руку, ловя снежинки. «Снег такой красивый, это точно», — Вентян кивнул. Он ничего больше не сказал, просто молча смотрел, как падают снежинки. Плут улегся между ними, будто заснул. Красивый юноша и красивая девушка сидели рядом и восхищались падающим снегом. Случайный прохожий не удержался бы от восторженного вздоха. Они сидели так какое-то время, а затем Мокинчин повернулась и посмотрела на Вентина. Он тоже повернул голову и посмотрел ей в глаза, теряясь в ее красоте. «Ты и правда туповат», — улыбнулась она. Девушка встала и ушла. Ее грациозный силуэт постепенно исчезал в падающем снегу. «Туповат?» – удивился Цин Вентян. «Я тупой?» – спросил юноша сам себя, глядя на маленького плута, который снова прыгнул к нему на руки и закивал, соглашаясь. Юноша удивленно отпрянул. Плут и правда был маленьким плутишкой. Глава 88. Юношеская импульсивность. А снег все шел, покрывая землю толстым белым слоем. Сын Вентян выглядывал из окна павильона божественного орудия. Когда же снегопад прекратится? К зданию подошел человек. Он поднял голову и посмотрел на Цин Вентяна. «Вентян, я расследовал то, о чем ты хотел знать». Когда юноша услышал эти слова, он выпрыгнул прямо из окна павильона и грациозно приземлился на запорошенную снегом землю. «Дядя Ян, как мой отец?» Он просил, чтобы павильон узнал, как дела у его отца, Цин Чуана. Несколько месяцев назад, когда просочились новости о том, что произошло на пиру, многие люди стали судачить о том, как королевский клан разбирается со своими делами. В конце концов, клан Цин берет свое начало от короля Ву, который был всегда верен стране Чу. Все, что там случилось, случилось потому, что Чу Тинхао желал, чтобы Цин Чуан признал свою вину, объяснил Ян Чен. Твой отец, конечно же, отказался, поэтому королевский клан решил с позором провести его вокруг королевской столицы через 2 дня. Мой отец скорее умрет, чем вынесет такое унижение. Я тоже так решил. Это слишком жестоко. К тому же, сын Я не сумеет это пережить сложа руки. Наверное, они хотят использовать твоего отца, чтобы выманить сын Я из Звездной Академии и использовать ее, чтобы заставить его признать свою вину. Двух зайцев одним выстрелом. Пробормотал Ян Чен. Цин Вентян глубоко вдохнул. Чу Тинхао был очень жестоким. Цин Вентяну было ясно, какой его отец по характеру. Он скорее умрет, чем вытерпит такое унижение. Спасибо. Юноша повернулся к падающему снегу. О чем он думал, никто не знал. Вентян, это межпространственное кольцо создано с помощью божественных отпечатков. Это одно из самых низших по уровню колец, но ты можешь хранить там очень много вещей. Возьми его. Ян Чен передал юноше кольцо. Когда он взял его, то тут же направил внутрь астральную энергию. К его удивлению, он почувствовал пространство внутри кольца. «Это кольцо очень ценное, правда?» – спросил он у Ян Чена. «В нашем павильоне лишь один человек может выковать такое. В конце концов, отпечатки для кольца очень редкие и нанести их невероятно сложно. Дядя Ян, я принимаю твой подарок», – с улыбкой сказал Вентян. «Усердно работай. Гений 17 лет, который умеет наносить отпечатки 3-го уровня, я впервые о таком слышу». Ян Чен похлопал юношу по плечу и ушел. Вентян понимал, что павильон очень ценил его. Такой мастер может всю жизнь пользоваться его привилегиями. Если в стране Чу родится кузнец 4-го уровня, то все внимание обратится к нему. Культиватор Юань Фу тут же бросится к нему со своими просьбами. Цин Вентян, без сомнения, мог таким стать. Он пошел внутрь, собираясь потренировать свои умения в нанесении отпечатков. Королевскую столицу засыпало снегом уже по колено. Целый город был укрыт его белым покрывалом. В воздухе веяло холодом. Но даже так на боевой арене собралось много людей, несмотря на снег и ветер. Говорят, что сегодня клан и провезет по этой арене Цин Чуана так, чтобы все вокруг знали о преступлениях, которые он совершил. Цин Чуан был из клана Цин, из города Гармонии Неба. Признает ли он свою вину? Вдалеке солдаты тащили клетку из стали. Внутри нее сидел мужчина. Он был похож на попрошайку. Цин Чуан из клана Цин. Воскликнула толпа. Отряд воинов доставил Цин Чуана на арену. Человек, едущий верхом, остановился перед его клеткой. Цин Чуан из клана Цин приказал его воинам восстать. «Признай свою вину за то, что клан Цин хотел восстать и выдать нам имена и данные ваших союзников. Так твое наказание станет легче», — сказал человек. Цин Чуан поднял голову и презрительно посмотрел на собеседника. «Байкинсон, не тебе со мной об этом говорить. Как грубо!» — раздался голос откуда-то со стороны. Этот голос принадлежал Бай Осеннему Снегу. Она тоже сидела верхом на лошади и смотрела на Цин Чуана ледяным взглядом. «Осенний Снег, ты, твой отец могут лишь прислуживать клану и, какой у тебя талант, ты даже не сумела создать вторую астральную душу. Если бы не мой сын Вентян, то ты бы даже не почувствовала 3-й небесный слой, саркастически напомнил ей Цин Чуан. Я был слеп, когда дал согласие на ваш брак. Ты и Вентян словно ворона и феникс, грубиян. Осенний снег изменилась в лице. Цин Чуан задел ее за живое, но он был прав. У нее еще не было второй астральной души. Она не могла ощущать 3-й небесный слой, поэтому сначала ей нужно было долго медитировать. Она никогда бы не подумала, что Цин Чуан, который долго находился в плену, знает об этом. Сегодняшним шествием управляет клан Ичу. Но вы, клан Бай, просто прислуживаете здесь. Несмотря на грозящую ему опасность, Цин Чуан спокойно говорил все, что думал. Заткнись, Цин Вэньтян уже покойник. Янро подъехал и ткнул пальцем в Цин Чуана. Наружу вырвалась его ци меча. Раз признаваться он не собирается, то уведите его прочь и начнем парад. Холодно скомандовал он. Зрители с обоих сторон смотрели на молодых воинов впереди отрядом. Это были Янро из клана Ян, и Жан и остальные из их клана. Все великие кланы были сконцентрированы на развитии юных воинов, чтобы они помогали им в будущем. Для них молодое поколение было поддержкой и опорой. В толпе стояла женщина в белой робе и красивой шляпке. Она сжимала кулаки, глядя на это. Это была никто иная, как Цинья. Рядом с Цинья стояла Луахуан и удерживала ее от глупых поступков. Сестра Луахуан. Цинья стиснула зубы от гнева. Твой отец точно не захотел бы, чтобы все снова было, как тогда, прошептала Луахуан. Но мой отец не боится смерти. Он скорее умрет, чем стерпит такое унижение. Ее голос дрожал. Подождем, что будет. Я слышала, что Вэньтян еще жив. Хоть он и не вернулся в академию, он, возможно, появится здесь сегодня. Во время их разговора клетка начала двигаться и поехала вперед, оставляя за собой следы на снегу. Отряды с Цин Чуаном начали свой парад. Однако, как только он начался, перед отрядами предстал человек, загородивший им путь. Вся толпа обратила на него взор. На снегу стоял юноша в шкуре зверя и шляпе, скрывающей черты его лица. Неизвестно, когда он резко выскочил перед отрядом, никто этого не заметил. У всех было такое ощущение, что он стоял там с самого начала. «Цин Вэньтян!» – холодно закричал Янро. Все содрогнулись в удивлении. «Цин Вэньтян из Звездной Академии пришел сюда?» «Он и правда пришел!» – вздохнула Луахуан. «Какой он импульсивный!» Однако у всех от его импульсивности стало тепло на душе. Цин Вэньтян снял шляпу и отбросил ее в снег. Он смотрел лишь на отца. Он даже не обратил взор на Янро и остальных. Глупое дитя. Как только Цин Чуан увидел силуэт своего сына, жертвовавшего собой ради отца, у него на глазах появились слезы. Настоящие мужчины плачут, но только лишь тогда, когда они тронуты до глубины души. Уже второй раз Вэньтян так повел себя. Цин Чуан посмотрел на небо и на падающий снег. Небеса дали ему такого выдающегося сына. Почему же они так жестоки к нему самому? Вэньтян, раз ты жив, то зачем ты сюда пришел? Вздохнул Цин Чуан. Я же твой сын, я не мог остаться в стороне. Улыбнулся он глазами. Я уже в опасности, этому не помочь. Зачем и ты сюда пришел? Снова вздохнул отец. Я мужчина, и должен вести себя подобающим образом. Раз я знаю об этом, то не могу оставаться в стороне. Раз я здесь, то не позволю другим унижать моего отца. В снежной буре молодой воин решительно стоял прямо перед отрядом. Его слова тронули всю публику. «Отлично сказано, Вэньтян!» Раздался чей-то голос. Рядом вышла Цинья в такой же шляпе и встала с братом плечо к плечу. «Сестра, почему ты такая глупая?» Юноша посмотрел на Цинья и нежно смахнул снег с ее головы. «А ты разве не такой же?» Спросила она в ответ. Они повернули головы к отряду. Вдруг появились несколько воинов на лошадях. «Задержать их!» Скомандовал Янро. Со скоростью ветра солдаты понеслись на Цин Вэньтяна и Цинья. Снег падал на землю, его поднимал и кружил ветер. Солдаты были очень сильными и по праву шли впереди всего отряда. «Сестра, позволь мне!» Вэньтян выступил вперед. В глубине его решительных глаз светилась жажда долгожданной расплаты. Глава 89. Силуэт за спиной. Лошади понеслись вперед, стуча копытами по заснеженной земле. Острая аура отходила от копий, которые солдаты держали в руках. Они еще не доскакали, а уже направили пики на Цин Вэньтяна. Заснеженная земля разломилась под силой, с которой Цин Вэньтян топнул ногой, согнав инея и снежинки. От него исходила ужасающая аура. Он стоял там с таким достоинством, словно был воином из элитного клана. Слева и справа появились два копья. Атакующие солдаты лишь ощутили яростный ветер, который вдруг подул на них и закрыл им обзор парящими в воздухе снежинками. В этот момент Цин Вэньтян бросился вперед. Он схватил оба копья. Его мощная сила отбросила обоих воинов на спины. Они столкнулись со скачущими сзади. В мгновение ока, весь ряд воинов повалился на землю от двух их товарищей впереди. Цин Вэньтян продолжал движение. Он посмотрел на Янро и Байкинсон, а также на членов их клана. Он бы никогда не подумал, что сегодня здесь появится Байкинсон. Вперед вырвался следующий ряд солдатов, а Янро вдруг сказал: «Предоставьте его мне». Солдаты остановились. Вместо них Янро понесся вперед на юношу, глядя на него свысока. Два раза подряд наша битва не завершилась. Раз ты не умер сам, то сегодня я точно дарую тебе смерть», — спокойно сказал Янора. Он был на 7-м уровне артериальной циркуляции, но не мог так легко победить мальчишку. Это унижение постоянно преследовало его. Теперь после нескольких месяцев упорных тренировок он улучшил свою технику. Теперь он был на вершине 7-го уровня. Его сила улучшилась на целый уровень. Сегодня Янора был уверен, что Цин Вэнь Тян погибнет от его меча. Янора выпустил свою астральную душу меча. Это была его вторая душа, которую он получил из третьего небесного слоя. Не только его тело излучало убийственную ци меча, но и его взгляд. Даже его ци меча разрезала напополам даже падающие снежинки. Техника меча Янора уже достигла третьего уровня. Исход этой битвы очевиден, неважно, насколько преуспел Цин Вэнь Тян, сегодня отумрет от руки Янора, сказал молодой воин, и все вокруг закивали. Ему давно пора сдохнуть. Холодный блеск проскочил в глазах Байкинсон. Цин Вэнь Тян выжил, вот уж чудо. Байкинсон, мой Вэнь Тян один выступил против целого отряда. А ты и твоя дочь, осенний снег, живете как воры за счет смелости других воинов, саркастически добавил Цин Чуан. Подожди, пока он умрет. «Посмотрим, что ты тогда скажешь», — холодно ответил на это Байкинсон. Янора слез с лошади и сделал шаг вперед. «Раз ты так хочешь умереть, сегодня я исполню твое желание». Из руки Янора появился острый меч. «Какая сильная аура!» — воскликнула публика. Цин Вэнь Тян стоял без движения, словно статуя. «Ты этого не стоишь!» Цин Вэнь Тян выступил вперед, и земля содрогнулась. Из его тела вырвалась доминирующая аура. Эта энергия принадлежала самому юноше. Хоть он не владел никакой техникой, его аура была невероятно сильной. Хэймэм, глаза Янора сузились. Взрыв ауры, не ахти такой трюк, даже одного удара не выдержит. Янора продолжал идти вперед. Его ци меча могла разорвать пространство с каждым его шагом. Интересно, Вэнь Тян выпустил астральную душу, и тут же в его руках появился небесный молот. Он спокойно стоял там, словно гордая гора. Неважно, какой сильной была ци меча, ему ей было не сломить. В то же время давление ауры Цин Вэнь Тяна 6-го уровня вырвалось вперед. Его глаза сияли серебряным блеском созвездий, от которого Янора весь содрогнулся. В глубине его глаз Янора увидел уверенность и даже доминирование. От такого кто угодно почувствовал бы себя ничтожеством. Бум! Цин Вэнь Тян сделал шаг вперед. Сердце Янора чуть не выпрыгнуло из груди от звука, с которым он опустил ногу на землю. Хоть его культивация достигла 6-го уровня, я не думаю, что он справится со мной, подумал Янора. Он продолжал двигаться на противника. Исход битвы уже предопределен. Цин Вэнь Тяну конец, шепталась толпа. Когда противников разделял лишь один шаг, Янора бросился вперед вместе с пальцем, взрезавшим пространство и превратившимся в бесчисленные короткие клинки, которые яростно направились на Цин Вэнь Тяна. Напряжение было невероятно высоким. Цин Вэнь Тяну конец, бум. Молот в руках Вэнь Тяна ударил без всяких техник, одной лишь его силой. Когда Янора увидел его, то ему вдруг привиделось, что это была огромная гора с необычайной силой. Ее давление обрушилось на него, желая устроить ему могилу на этом самом месте. Нет, Янора испугался за свою жизнь. Молот снова ударил по коротким клинкам и разрушил их. Янора отлетел назад из-за сильной отдачи, а Цин Вэнь Тян спокойно продвигался вперед, продолжая выкидывать вперед ладони. Что происходит? Увидев происходящее, публика замерла от шока. Из двух воинов Янора был слабее. Хоть его техника была сильной, но аура Цин Вэнь Тяна сопровождала каждую его атаку. Любой его удар нес в себе давление, которое отражало и контратаковало противника. Янора поднял руки и атаковал снова, но уже не так сильно, как раньше. Его руки дрожали, а Цин Вэнь Тян вдруг схватил его за запястье. «Эта рука тыкала в моего отца, теперь она моя». Вэнь Тян холодно хмыкнул и сделал резкое движение. Янора издал душераздирающий крик. Одна из его рук была сломана, как это возможно? Публика замерла от удивления и ужаса. Даже сильный Янора сегодня сломал руку в простой схватке с Цин Вэнь Тяном. Никто не знал, как им реагировать на такое. «Как ты смеешь?» – закричали воины в гневе и побежали прямо на юношу. Но тут возник чей-то силуэт, прилетевший по воздуху. Это значило, что среди воинов, сопровождающих Цин Чуана, был культиватор уровня Юаньфу. Цин Вэнь Тян поднял взгляд и посмотрел на человека в воздухе. Он собирал свою энергию и формировал золотой нимб из нее, который направил на Цин Вэнь Тяна. Однако тут же появилась тень гигантской руки и направилась на золотой венец. Послышался громогласный взрыв, Когда обе техники взорвались, в воздух взмыла другая фигура, которая заблокировала атаку воина Юаньфу. «Техника небесного кулака. Кто ты?» – спросил вражеский культиватор Юаньфу. «Никто не смеет трогать Цин Вентина», – ответил второй воин. «Сегодня он посмел помочь пленнику. Цена за такой проступок – смерть». Одновременно на Цин Вентина устремилась боевая лошадь. Цин Вентян сорвался в движение, топая по земле. Он превратился в сгусток теней и побежал вперед. В его руке возникло длинное копье. «Убить!» Глаза Цин Вентина заблестели яростным светом. Он зарычал в гневе и атаковал воинов впереди своим яростным серебряным копьем. Копье вошло прямо в глотки солдат с невероятной скоростью. Кровь залила все вокруг. Целый ряд солдатов упал на землю. Другая группа снова побежала на юношу. В его руке тут же возникло божественное оружие второго уровня. Это была китайская алебарда. Увидев в руках одного из воинов копье, Цин Вентян выступил вперед, и его алебарда пронзила пульсирующее сердце врага. Звуки приближающейся боевой лошади и движения других воинов постоянно нарастали. «Тот, кто встанет у меня на пути, умрет», — в гневе зарычал Вентян. Двое воинов Юаньфу дрались друг с другом с постоянными вспышками взрывов, а на земле все было тихо. Все смотрели на тело истекающего кровью воина, которого убил Вентян. Очень мощно. Никто не думал, что такой юный мальчик обладает такой недюжинной силой. Все словно забыли о существовании Янора. Вентян стоял на своем прежнем месте. Межпространственное кольцо. Толпа ахнула, увидев, откуда появилась старинная алебарда. Очевидно, юноша владел необычным кольцом. Обычные люди не могли иметь такое сокровище. Вдруг со стороны железной клетки к Вентяну направился человек. «Цин Вентян, осторожнее! Этот человек воин Юаньфу!» – закричал Цин Чуан. Этот старик был его пленником, поэтому он знал его уровень культивации. По его лицу проскользнула нехорошая улыбка, и он стал подходить все ближе. Вдруг рядом с Цин Вентином появился другой силуэт, и воин замедлил свои шаги. Он посмотрел на человека рядом с юношей, а затем перевел взгляд на воина Юаньфу в воздухе. Кто вообще посмел помогать Цин Вентину? Глава 90. Воля Императорской Звездной Академии. Снежинки водили хороводы в небе. Публика смотрела на тело молодого воина, который спокойно стоял, держа в руке старинную алебарду и глядя вперед. Даже если сегодня у него не получится спасти Цин Хуана, он продемонстрирует свое к нему отношение. Он, Цин Вентян, не позволит никому унижать своего отца. Его уверенность в себе намного возросла. Он был на 6-м уровне артериальной циркуляции и легко сбил Янора с ног. К тому же, он владел ценным кольцом, в котором мог хранить множество божественного оружия. Самое главное было то, что за него вступился воин Юаньфу. «Вы мне не знакомы». Старик уставился на силуэт за спиной Цин Вентина. «Вы уже старые и не должны вмешиваться в дела нового поколения», — спокойно ответил воин сзади Вентина. В этот момент Янора поднялся на ноги. Одна его рука безвольно болталась в воздухе. Он холодно посмотрел на Цин Вентина и повернулся уходить с арены. «Я разрешил тебе уходить?» — спросил Вентян. Янора замер. Он повернулся и одарил юношу острым как бритва взглядом. Однако, когда Вентян обратил на него взор, Янора содрогнулся от ужаса. Но юноша тут же отвел взор. Это было презрение. Для Цин Вентина Янора больше не существовал. Янора все еще помнил день, когда он ранил Цин Вентина одним лишь пальцем. Тогда он стоял перед юношей и смотрел на него снизу вверх. Если бы не появилась старейшина Рейн, то Цин Вентян уползал бы от него на коленях. Но сейчас Цин Вентян стал еще сильнее. В клетке сидел Цин Чуан и со влажными глазами наблюдал за сыном. Его сынок наконец-то вырос. «Байкинсон, ты сожалеешь о содеянном?» — тихо спросил он. Отчего Байкинсон вздрогнул. Сожалел ли он? Однажды он думал, что его дочь, осенний снег, была словно феникс среди людей. Но когда он приехал в королевскую столицу, то понял, что она не так талантлива, как кажется. Особенно в сравнении с другими воинами ее свет был тусклее, чем он привык видеть. Стоя на заснеженной земле, юноша держал в руке алебарду. Он уже достиг пика решимости и мог бы противостоять целой армии. Отряды вдруг расступились, дав пройти нескольким воинам. Они были очень молоды, а юноша впереди был третьим принцем страны Чу, Чутинхао. Остальные двое шли по левую и правую сторону от него. Слева был горделивый юноша, демон Звездной Академии, Луакиянки. А второй юноша справа был одет в зеленую робу. Ему было меньше 20. Его волосы спускались на крепкие плечи, а глаза были ясными и решительными. И Вуки из клана И, люди легко его узнали. Эта троица была необычной. Чу Тинхао был вторым среди 10 сильнейших воинов королевской столицы, и Вуки в прошлом году был пятым, а сейчас никто не знал о его силе. Никто не знал, стал ли он воином Юаньфу. Если он уже прорвался на этот уровень, то, наверное, и его позиция станет выше. Третий был Луэ Кианки. Он был самым молодым, но потенциал у него был выше остальных. Он точно войдет в десятку лучших воинов за год. Эти трое были выдающимися воинами, куда бы они ни шли. Но когда они появлялись вместе, их свет был таким ярким, что все взоры были обращены только на них. «Вы уверены, что хотите этого?» На лице Чу Тинхао сияла улыбка. Никто не знал, о чем он думает, когда он заговорил с человеком за Цин Вентяном. «Ваше высочество, Цин Вентян неприкасаем», — ответил культиватор Юаньфу. «Сегодня он попытался спасти заключенного. Цена за эту провинность — смерть. Что если я захочу ударить его?» Ранее в темном лесу план Чу Тинхао не удался. Цин Я и Вентян были еще живы, а сейчас юноша демонстрировал сногсшибательную силу, пока пытался спасти Цин Чуана. Такой человек в качестве врага, лучше бы истребить его сразу. Если ваше высочество Третий Принц правда хочет разобраться с ним, то мне придется предупредить вас, что некоторые вещи в стране Чу лучше оставить как есть. Взгляд Чу Тинхао тут же ожесточился. Воин стоял за Цин Вентяном один, словно один во всем мире. Но ведь он и правда был один. Однако, представлял он ужасающую силу. Например, Чу Тинхао изучал его взглядом. Неважно, что случилось, Чу Тинхао должен всегда сохранять спокойствие. Такова воля Звездной Академии Императора. Силуэт, стоящий на снегу, медленно поднял голову. Как только он произнес последние слова, поднялся фиолетовый туман. Ледяной ветер подул в сторону толпы и повсюду запахло жаждой крови. За его словами стояла неприкрытая угроза, такая как воля Звездной Академии. Словно персонификация самой Звездной Академии стояла сейчас перед Третьим Принцем, защищая Цин Вентяна. Цин Вентян был неприкасаемым, так пожелала Академия. Глаза Чу Тинхао грозно сверкнули. Между воинами сейчас буквально происходила молчаливая битва. Без оружия они создавали напряжение в воздухе. Если кто-нибудь ослушается воли Звездной Академии, то заплатит за это сполна, ответил человек на снегу. Несгибаемые и решительные слова Звездной Академии. С сегодняшнего дня жизнь юноши находилась под защитой Академии. Никто не посмеет напасть на него. Чу Тинхао молчал. На этот раз Академия показала себя. Рядом с ним стоял Луэ Кианки и не знал, куда смотреть. Что за воля Академии? Неужели Академия будет помогать Цин Вентяну? Если так, то отныне они с Академией враги. Впервые Луэ Кианки удостоил юношу серьезным взглядом. Никому нельзя было создавать препятствия на его пути, даже Звездной Академии. По лицу Цин Чуана катились слезы счастья. Он знал, что человек за спиной его сына точно защитит его. С сегодняшнего дня больше никто не притронется к его мальчику. Статус Цин Вентяна изменился. Его признала Звездная Академия и сделала его частью себя. Его будущее точно будет блистательным. На его лице появилась спокойная улыбка. Он знал, что теперь его поддерживают, и он не один. Было сложно добиться такого признания. Даже в тот день, когда он выпустил обе свои души из третьего и четвертого уровней, Звездная Академия едва заметила его талант. Теперь же с ним обращались совсем по-другому. Академию не остановил даже принц Чу. Они буквально сказали ему: «Если посмеешь нарушить наши правила, опасайся последствий». Значит ли это, что Цин Вентян сумеет унижать мою страну Чу, когда пожелает? Вдруг нарушил молчание Чу Тинхао. «Раз ваше высочество уже задержало Цин Чуана, стоит ли унижать его перед всеми? Я думаю, что вы не забыли о предшественнике клана Цин, короле Ву, Цин Ву. Вы расправляетесь с его наследниками так жестоко, вряд ли у вас останутся верным вам солдаты. Все решат, что вы и с ними можете поступить так же». Человек за спиной Цин Вентяна продолжал. «Цин Вентян сюда пришел лишь потому, что хотел спасти своего отца от унижения, а не потому, что хотел вызволить его из заточения. Раз так, то как же он оскорбил достоинство страны Чу? Ладно, и как мы должны разрешить этот вопрос?» С достоинством спросил Чу Тинхао. «Что ваше высочество имеет в виду?» В глазах Тинхао блеснул холодный свет. Однако ответил за него Луэ Кианки. «Раз мы с Цин Вентяном оба из Звездной Академии, то я хочу посмотреть, что у него за талант такой, что сама Академия за него заступается. Если сегодня он выдержит три моих атаки, я не убью его», — спокойно заявил Луэ Кианки, приковав к себе всеобщие взгляды, Луэкиянки был не таким, как Янра. Если он и правда использует силу, то Цин Вэнь Тяну не поздоровится. «Идет», — согласился Чутинхао. «Тогда я скажу, ты не в том положении, чтобы даровать мне жизнь, и если я смогу отразить 3 твои атаки, то пусть его высочество обещает мне, что с этих пор к моему отцу не будут относиться с таким презрением». Это было условием Цин Вэнь Тяна. Он хотел сказать это и до того, как за него вступилась Звездная Академия. Ему нужно было обещание, потому что если в будущем он не сумеет спасти отца, то его хотя бы не будут унижать и насмехаться. Он знал, что сейчас, несмотря на поддержку Звездной Академии и Павильона Божественного Оружия, он не сумеет отомстить своим врагам в лице правительства страны Чу и спасти Цин Чуана. «Обещаю», — медленно произнес Луэкиянки. Он согласился вместо Чутинхао. Снег на земле превратился в пыль, когда Луэкиянки выплеснул свою ауру, 8-й уровень артериальной циркуляции. Как только он произнес свое обещание, то тут же приготовился действовать. На его взгляд, у Цин Вэнь Тяна не было достаточно силы, чтобы выстоять после его атаки. Цин Вэнь Тяна защищает Звездная Академия, он очень хотел посмотреть на того, кто решил вступиться за мальчишку, и даже собирался бросить этому человек вызов. Глава 91. Одержимость. Доминирующий, высокомерный и тиранический. Таким уж он был, этот Луэкиянки. Он даже посмел обещать Цин Вэнь Тяну отлиться третьего принца. Все потому, что Чу Тинхао не посмеет перечить ему в любом случае. Тинхао доверял Луэкиянки. Он был очень уверен в силе своего друга. Отряд, окруживший Цин Вэнь Тяна, быстро отступил. Вскоре остались лишь двое. Он, Цин Вэнь Тян и Луэкиянки. Вперед вырвался луч молнии и вошел в тело Луэкиянки. Его астральная энергия содержала в себе стихию молнии. Он впитывал ее из созвездий типа молнии. Луэкиянки стоял посередине. С неба падали снежинки и взрывались, соприкасаясь с его аурой. Многие вздыхали и называли его настоящим монстром. Неудивительно, что он был одним из гениев Звездной Академии. Луэкиянки, с его уровнем культивации, уже даже слишком силен для 10 лучших воинов в королевской столице. Для Цин Вэнь Тяна 3 его атаки станут ужасным кошмаром. Публика вздыхала и ахала. Цин Вэнь Тян убрал свою алебарду в кольцо. Раз речь шла всего о 3 атаках, помощь божественного орудия ему не понадобится. Колонны света озарили все вокруг. С каждым шагом от Луэкиянки исходила сносшибательная аура, которая точно сокрушит его противника. Без дальнейшего промедления Луэкиянки выставил вперед 5 пальцев и бросился на юношу. Публика лишь увидела, как к Цин Вэнь Тяну летит огромный громовой питон. С такой силой он мог разрушить все, что угодно. Однако, Цин Вэнь Тян в этот же самый момент выбросил вперед ладонь с отпечатком морской волны с помощью божественной энергии. Его сила могла перевернуть реки и разрушить горы. Однако, послышался громогласный взрыв, и он увидел, как многочисленные молнии продырявили его ладонь, а сам он упал на спину от такой сильной отдачи. Но несмотря на это он тут же встал и выпрямил спину. Юноша все еще решительно смотрел на Луэкиянки. «Первая атака», — сказал Луэкиянки и снова направился вперед. Его волосы развивал ветер, а одежда была белее, чем снег. Это был Луэкиянки, а Цин Вэнь Тян для него был просто камушком на дороге. Лишь наступив на него, можно было раскрошить камень и доказать Звездной Академии, что они ошибались на его счет. Звездная Академия хотела, чтобы чей-то талант помешал его плану, не выйдет. Через 2 месяца наступит его час славы. Согласно плану, он достигнет 7 уровня в павильоне Небесной Звезды. Этого достиг и его отец однажды. Но амбиции самого Луэкиянки на это не остановятся. В глазах Луэкиянки никакого Цин Вэнь Тяна не существовало. Цин Вэнь Тян едва устоял перед первой атакой. Так он точно не выдержит 2 оставшиеся. Когда Луэкиянки снова приблизился к Цин Вэнь Тяну, снежинки закружились вокруг него в бешеном хороводе. В глазах Луэкиянки сверкали молнии, смотрел он прямо в глаза своему противнику. Он снова выбросил вперед ладонь. На этот раз он был подобен богу грома. Артерии по всему телу Цин Вэнь Тяна завыли. В его глазах не было страха, когда он посмотрел прямо на Луэкиянки, и потоки энергии собрались в его руках. «Отпечаток пустоты», — зарычал Вэнь Тян. Это был 3-й отпечаток из техники тысячи рук. Отпечаток пустоты собирал всю энергию, циркулирующую по каналам воина, и выбрасывал ее вперед, разрывая и уничтожая все на своем пути. Атаки столкнулись, отчего шторм необузданного давления вырвался наружу. В центре снег закручивался в спираль, создавая мини-торнадо. В отличие от прошлого раза Цин Вэнь Тян был устойчив, словно гора. «Потеряйся!» — в гневе зарычал Луо Кианьки. Цин Вэнь Тян тоже взвыл от гнева, их тела отбросило назад. Однако, Луо Кианьки отступил лишь на шаг, а Вэнь Тян — на 10. Поэтому была видна разница в их уровнях культивации. Цин Вэнь Тян весь задрожал. Молния, вошедшая в его тело, хотела разрушить его изнутри. Однако, когда он поднял глаза, то все увидели решительность и ясность в действии. Неважно, что случилось, он не отступится. Наблюдатели испытали настоящий шок. Они никогда бы не подумали, что Вэнь Тян выстоит от второй атаки Луо Кианьки. Даже воины восьмого уровня культивации вряд ли выдержали бы и были бы ранены, если учитывать, какую силу в удар вложил Кианьки. Из-за атак весь снег под их ногами превратился в грязную кашу. Подул ледяной ветер, и одежда Луо Кианьки затрепетала. Он отступил на шаг назад. Это было унизительно. Но всего лишь один шаг. Несмотря на то, что техника Цин Вэнь Тяна была необычной и сильной, это не имело значения. Он был Луо Кианьки, и его техника была намного сильнее. Его астральные души также содержали 5 взрывоопасных стихий. Он не мог отступить назад. На это не было причин. Третья атака, готов? Луо Кианьки поднял голову и высокомерно поинтересовался у юноши напротив. Он думал, что битва закончится на этом, выпустил свою вторую астральную душу, и его астральная энергия взвыла в его теле словно демон. Этот удар точно станет финальным для Цин Вэнь Тяна. Бум. Однако Вэнь Тян выступил вперед и выпустил обе астральные души. Его 6 энергетических каналов постоянно передавали энергию и шумели подобно океанским волнам. Все замерли. В мгновение ока Вэнь Тян одним прыжком взлетел в небеса и словно торнадо бросился вперед, используя технику Гаруды. Невозможно. Лишь воины Юань Фу умели летать, но Вэнь Тян сейчас именно что парил в воздухе. Даже Луо Кианьки был удивлен. У него не было времени удивляться, потому что в этот момент Вэнь Тян уже спустился. Его длинные волосы развевал ветер, а глаза светились ярким светом. Луо Кианьки увидел в этих глазах, что перед ним стоит достойный и сильный юноша. Как мощно! Толпа замерла в ожидании. На этот раз Вэнь Тян не просто защищался, а сам взял на себя инициативу атаки. Фигура, которая спустилась с небес, использовала всю свою энергию и выбросила вперед отпечаток ладони. Это был отпечаток пустоты, обрушившийся на Луо Кианьки весом огромной горы. Он почувствовал давление и замер от ужаса. Он был слишком высокомерен. Луо Кианьки решил, что в его третьей атаке Вэнь Тян будет смирно стоять, пытаясь защититься от сильнейшего удара. Однако он переоценил себя и недооценил Цин Вэнь Тяна. Времени подумать перед тем, как юноша приземлился, у Кианьки не было. Он только выставил обе ладони вперед, и из них вперед вырвалась энергия молнии. Однако, Цин Вэнь Тян был слишком решителен, чтобы отступить. От мощных остатков энергии Луо Кианьки отбросило назад, и он упал на землю. Гора давления была слишком сильной, чтобы устоять, даже для него. Он чувствовал, как дрожит от ее мощи. Это была третья атака. Вэнь Тян смотрел на Кианьки сверху вниз. «Отвали!» — в гневе зарычал Кианьки. Его энергия сложилась в форму меча из молнии, который он направил на Цин Вэнь Тяна. Лицо юноши замерло, но он вскинул ладонь на свою защиту. Меч разрезал гору, заслоняющую Вэнь Тяна, надвое, а сам юноша свалился на землю и сплюнул полный рот крови. Это уже четвертая атака. Вэнь Тян поднял голову. Он посмотрел на Кианьки. Так же сделали и все собравшиеся. Три атаки. Луо Кианьки не сумел сразить Вэнь Тяна за три атаки. Теперь они обменялись ударами в четвертый раз. Глядя на две души Вэнь Тяна, публика не могла в это поверить. Он уже достиг такого ужасающего уровня. Хоть он и был ранен в конце концов, кажется, его ранение не повлияло на мастерство юноши. Его зовут Цин Вэнь Тян. После этой битвы имя этого юноши запомнит все. У него были души третьего и четвертого небесных слоев. Он отлично владел мощной техникой, был решителен, и за его спиной стояла вся Звездная Академия. Цин Вэнь Тян был восходящей звездой, которая была готова озарить весь небосвод. «Ты очень умен», — заговорил Луо Кианьки. «До последнего не показывал свой мамы сильный удар, только он спас тебя. Должен сказать, что ты достаточно силен и заслуживаешь моего внимания. Но это лишь единственный инцидент, следующего раза не будет. Когда мы столкнемся снова, у тебя не будет шанса на атаку». Даже сейчас слова Луо Кианьки были пропитаны высокомерием и гордостью. Все посмотрели на него. Ошибки быть не могло. На земле раненый лежал демон Звездной Академии, Луо Кианьки. Ну и что, даже если Вэнь Тян был очень силен, Для него он был ничем. В настоящей битве он бы сразил его на повал. Вэнь Тян не отвечал, несмотря на высокомерие Луокиянки. «Впервые я встретил тебя в Звездной Академии, в этот день ты объявил себя владельцем плодов горячей крови. В тот момент ты был намного сильнее. Второй раз случился в темном лесу. По приказу Чу Тинхая ты преследовал меня и убил бы, если бы не появились демонические звери. Потому что ты все еще был сильнее. Сегодня наступила наша третья встреча. Ты не сумел победить меня тремя атаками и даже задействовал четвертую. Но тебе все еще хватает совести быть таким высокомерным. В следующий раз, когда мы сразимся, я покажу тебе, как жалки твоя гордость и высокомерие». Медленно проговорил Вэнь Тян со взглядом, полным решимости. У него тоже была своя гордость и достоинство. Это его третья схватка с Луокиянки. В следующий раз он заставит его заплатить за все. Это была его гордость и его воля. Публика обратила взор на юношу, который так красиво говорил. Он был словно яростный тигр. Сегодня Цин Вэнь Тян имел право на такие слова.